Глава 7. Эйрин Артлайрим. К вечеру я завершил дела в Академии и решил наведаться к Верховной Ведьме. У нее было время обдумать мою просьбу о встрече и принять решение. Ответа леди Дерет пока не дала, и для того могли быть две причины. Или она меня игнорирует, или тянет время. Меня это не устраивало, тем более что вопросов, которые я хотел обсудить с Верховной, прибавилось. Декан Герт прислал вестника, что мне дали допуск в архив, и я первым делом запросил личное дело Исы. Прочитав его, озадачился. Там почти не было информации. Только место рождения. Деревушка, название которой было смутно знакомо, и имя матери. Отец неизвестен. Уверен, что, поговорив с Верховной, я узнаю больше. Гораздо больше, а то биография Исы слишком напоминала наскоро сочиненную легенду, созданную только для того, чтобы заполнить нужные графы в анкете при поступлении. Еще по пути к резиденции Дерет меня посетило беспокойство. Кто-то потревожил метку. Интересно. Подобные ощущения были в новинку. Раньше мне не приходилось метить девушку магией своего рода. Хорошо, что я сейчас увижу ее. В голову пришла мысль, что Иса может быть помолвлена. Это категорически не понравилось моей второй сущности. Надо скорее прояснить этот вопрос. Меня встретил дворецкий и предложил подождать в гостиной, пока личный слуга Верховной оповестит ее о визите. Долго скучать не пришлось. Скоро из кабинета вышли две ведьмочки и молодой смазливый парень. Снова дала о себе знать вторая сущность. Теперь я знал, что за наглец прикасался к моей ведьме. Он смотрел на меня, не опуская глаз, и пытался спрятать самодовольную ухмылку за маской напускного смирения. Этот слуга посмел покуситься на мое. Понадобился весь мой самоконтроль, чтобы удержать ярость и ревность в узде и не дать ей вырваться на свободу. Энергетические потоки парня были нарушены. Это означало, что он получил удар моей магией. Кстати, странно, что он не пострадал физически. Ничего, это у него впереди. Жаль, что убивать чужих слуг, находясь в гостях, — дурной тон. Сейчас мне как никогда пригодилось и светское воспитание, и дисциплина, которые вбивались годами обучения и тренировок. «Леди», — поприветствовал я девушек, не взглянув на парня, — обозначил поцелуй над кистью внучки Дерет. Иса, однако, свою руку не дала. «Лорд Артлайрим», — произнесла она мелодичным голосом. Я слушал внимательно, поэтому за нарочитым сожалением уловил едва заметные нотки иронии. «Я не леди, поэтому мне целовать руку нет необходимости. Хорошего вечера, лорд». Иса собралась пройти мимо, увлекая за собой подругу. «Что ж, она сама напросилась. Тебе я хочу поцеловать не только руки». Эта фраза, которую я передал ведьмочке мысленно, заставила ее вздрогнуть, но Иса быстро вернула самообладание. Более того, я услышал ее совершенно возмутительный мысленный монолог. «Не только руки? Это значит, ноги тоже? Интересно. Наследники лордов передо мной на коленях еще не стояли. Или он имел в виду не просто ноги, а конкретно ступни? Или туфли? Ему тогда придется встать вообще на карачки. Еще интереснее. Он фетишист?» Я задохнулся от возмущения и собрался было догнать нахалку, уже скрывшуюся за дверями, ведущими из гостиной, но в последний момент отдумался. Не та ситуация, чтобы начать ее немедленно воспитывать. Давно моя выдержка не подвергалась стольким испытаниям на прочность. Крайне любопытная девушка. Иса явно поняла, что я передаю ей свои мысли, и не только не испугалась, а решила использовать этот факт, чтобы посмеяться надо мной. Она не испытывала передо мной ни страха, ни благоговения. И кто такой фетишист? «Лорд Артлайрим», — вернул меня в реальность голос слуги. «Прошу». «Надо не забыть оторвать тебе руки», — сказал я, по-прежнему не удостоив парня взглядом, но он не остался в долгу. «Руками я к ней не прикасался», — едва слышно шепнул он, и прежде чем я успел ответить, распахнул передо мной двери кабинета. Прозвучал жизнерадостный голос Верховной. «Да, лорд, ваш сын как раз пришел ко мне с визитом». На столе рядом с леди Дерет стояло большое зеркало. Войдя и заглянув в него, я встретился взглядом с лордом Южных Пределов. «Проходи, сын. Я вызвал леди Дерет, чтобы сообщить важные новости. Хорошо, что ты тоже услышишь одним из первых». Я прошел в кабинет и почтительно склонил голову в знак приветствия. Любопытно, что отец сейчас разговаривал с Верховной Ведьмой под личиной лорда, а не короля. Значит, он собирается не приказывать, а что-то обсуждать. Меня всегда увлекала схема управления, где перед частью подданных наш правитель появлялся в качестве короля, а с частью общался, принимая облик лорда южных пределов. Что поделать? Прожив сотни лет, отец захотел разнообразия в социальных ролях. Также он воспитывал и меня, чтобы я знал все слои общества и умел с каждым человеком говорить на его языке. Сейчас он сразу перешел к делу. В моих землях повторился случай, подобный тому, что произошел 2 месяца назад на территории лорда северных пределов. На этот раз масштабы больше. Исчезли сразу 2 деревни со всеми жителями. И снова никаких следов. «Картина такая же?» — спросил я, мгновенно собравшись. «Исчезновение людей — это не стихийный портал с монстрами. Это гораздо серьезнее». «Да», — ответил отец. «Словно кто-то срезал пласт земли со всеми, кто там находился в этот момент. Бесследно пропали все постройки, а также люди и скот». «Есть выжившие?» — спросила Верховная. «Люди, которые ушли на охоту или за грибами, и поэтому не попали в зону исчезновения». «Да, несколько человек», — кивнул отец. «Их сейчас допрашивают, но предварительные данные те же, что и в прошлый раз. Они видели только радугу в небе, но есть и кое-что новое». «Что?» «Маги обнаружили след недавнего открытия большого количества порталов. Полагаю, в прошлый раз он тоже был, просто магические замеры проводили сильно позже, чем следовало. Но это еще не все. В окрестных городах и деревнях стали находить необычайно много попаданцев». «Я уже поручила своим людям везде ходить с артефактами для их выявления», — сказала Верховная. «Хорошо, но этого недостаточно. Нужно удвоить бдительность. Ваша шпионская сеть, Верховная, одна из лучших». «Мои подопечные не шпионы», — почти натурально возмутилась леди Деррет. «Да, они рассказывают мне о том, что происходит в мире, но это ни в коем случае нельзя назвать шпионской работой». «Как вам будет угодно», — хмыкнул отец. «Но мы надеемся на работу ваших подопечных. Каждого, кого заподозрят в том, что он не из нашего мира, необходимо тут же отправлять в Инквизицию». Отец прервался, отвлекшись на стопку бумаг, которые ему подал секретарь. Пока он читал, Верховная обратилась ко мне. «Лорд Артлайрим, как приятно, что вы пришли, и очень удачно, согласитесь, что мы можем пообщаться сразу и с лордом Южных Пределов». «Есть еще один вопрос, который я хочу обсудить», — сообщил отец, не прерывая связи. «Мне нужно несколько минут на изучение бумаг, и я вернусь к нашей беседе». Верховная кивнула и снова посмотрела на меня. «Не получив от вас ответа на мою просьбу о встрече, я начал беспокоиться», — серьезно произнес я. «Не случилось ли чего? Ваше здоровье в порядке?» «Благодарю», — улыбнулась леди Деррет. «В полном порядке. Я планировала ответить вам сразу после того, как поговорю с моей подопечной. Вам ведь известно, что Иса Градос, на которую вы так неосмотрительно поставили столь серьезную метку, близкая подруга моей внучки». «Метки на ведьмах-первокурсницах — часть моего плана по прекращению войны факультетов. Вы ведь не хотите продолжения этой глупой вражды. Теперь, когда боевики вместо того, чтобы третировать ведьмочек, будут их защищать, все изменится. Как вы могли заметить, метка в ауре есть не только у Исы, но и у Линары». «И я не могла не заметить, что эти метки отличаются друг от друга», — сказала Верховная. «Прекратить войну факультетов — это прекрасно. Давно пора было это сделать. Я одобряю ваш план с метками, но ваши цели касательно Исы мне не ясны. Я ценю эту девочку». «Насколько цените?» — уточнил я. Мне не нравилось то, куда повернул разговор. Верховная, нахмурившись, смотрела на меня. От ее ответа сейчас многое зависело. Если Иса ее родственница, то мне могут предложить начать официально ухаживать за ней или даже заключить помолвку. Если же нет, и ведьмочка просто одна из воспитанниц, которых у Верховной, по слухам, несколько десятков, тут могут быть варианты. Но наш интереснейший диалог прервал отец. «Я собирался поручить вам, Верховная, найти свидетелей прошлого исчезновения деревни», — сказал он. «Но из этих бумаг выясняется, что один из этих свидетелей — ваша подопечная. Как я услышал, вы с моим сыном как раз ее обсуждали. Иса Градос». Я удивленно вскинулся и едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Так вот, откуда мне известно название деревеньки, которая указана как место рождения Исы? Надо же было настолько запамятовать. Хотя там и название самое обычное — Сосновый Бор. Думаю, что таких боров в нашем королевстве не один десяток». Ису уже допрашивали по этому делу, и не один раз», — сказала Верховная, нахмурившись. «Да я сама это делала. Она ничего не знает о том, как исчезла ее родная деревня». «Вы могли быть предвзяты», — заметил отец. «Но приказ короля, который я только что получил, в том, чтобы свидетели по первому делу были допрошены еще раз. Мое поручение вам остается прежним — найти всех бывших жителей Соснового Бора и проводить в Инквизицию. Что касается Исы Градос, учитывая ситуацию с меткой, девушку может допросить Эйрин». «Так вы знаете о метке?» — удивленно воскликнула Верховная. «Разумеется», — хмыкнул отец. «Мой сын использовал печать родовой магии. Все, что касается нашего рода, становится известно мне». Не давая леди Дерет вставить и слово, отец продолжил, посмотрев на меня. «Ты все понял, Эйрин. Допроси девушку. Я жду твоего доклада в ближайшее время. Леди, благодарю за содействие. Уверен, его величество по достоинству оценит вашу лояльность. Напомню, что дело исключительной важности». Зеркало погасло, отрезав связь. Верховная ведьма бросила на меня взгляд, который при всем желании нельзя было назвать дружелюбным. «Я очень надеюсь, что, допрашивая мою подопечную, вы будете осторожны и деликатны, лорд Артлайрим», — сухо произнесла леди Дерет. «Иса многое пережила. Она потеряла всех своих близких, и ей было очень непросто начать новую жизнь». «Я не собираюсь причинять ей вред, можете быть спокойны», — ответил я. «Выходит, она не ваша родственница?» «Нет», — покачала головой Верховная. «Но моя внучка очень привязана к этой девочке, и, кроме того, Иса под моим покровительством». «Еще ни одна девушка не жаловалась на то, что я плохо обращался с ней». «Я могу быть с вами откровенна?» — спросила леди Дерет. Я кивнул, и она продолжила. «Ваш интерес к Исе очевиден, но все, что вы можете предложить ей, — это стать вашей любовницей. Разница в социальном положении...» «Сильный дар открывает многие двери», — перебил я. Разговор не нравился. Недовольство шло от второй сущности. Ее ярость ощущалась, как прилив, который вот-вот начнется. «Но не в высшее общество», — усмехнулась Верховная. «Когда придет время жениться, вы выберете девушку, которая соответствует вашему статусу. Я не хочу, чтобы Исе пришлось пережить еще один удар». «Все ее родные были в исчезнувшей деревне?» — спросил я. «Вижу, вы прочитали ее досье», — нахмурилась леди, неодобрительно покачав головой, но продолжила увещевать меня. «Иса и так многое перенесла. Она никогда не жаловалась, но я видела, как ей было нелегко привыкнуть к жизни в городе. При этом единственное, о чем она попросила меня, — это дать ей работу, чтобы обеспечить себя и получить возможность оплачивать учебу». «Она сама оплачивает учебу?» — удивленно уточнил я. «Но ведь есть королевская программа для одаренных адептов, по которой адепт после выпуска должен отработать 10 лет на благо короны», — подхватила Верховная. «Иса сказала, что предпочитает сама выбирать работодателей». «И она выбрала вас?» — спросил я. «Я ни дня не пожалела о том, что дала ей в управление разорившуюся лавку», — усмехнулась Верховная. «Это было одно из самых выгодных вложений. Иса за месяц отбила все затраты и смогла вывести лавку на прибыль». «Теперь я понимаю, что вы имели в виду, когда говорили, что цените ее». «Я ценю ее не только поэтому. У девочки необычайно сильный дар, и она станет по-настоящему могущественной ведьмой. Я готовлю Линару в свои преемницы, и ей будут нужны соратницы. Я вижу, что Иса также искренне привязана к моей внучке». «Нашему королю тоже нужны лояльные подданные», — заметил я. «Все верховные ведьмы, безусловно, преданы короне, и вам это прекрасно известно, лорд. Я очень надеюсь, что вы примете во внимание мои слова и не будете настаивать, добиваясь связи, которая станет для вас лишь мимолетным увлечением, а девушке может поломать жизнь». Во мне поднялось глухое раздражение, и оно шло не только от второй сущности, которую, к слову, было все труднее сдерживать. «А вы не хотите позволить Исе самой решить, что для нее лучше?» «Думаю, она уже сделала свой выбор. Правда в том, что она просила меня снять вашу метку. Прежде чем делать это, я решила поговорить с вами». «Как великодушно с вашей стороны», — произнес я. «Тогда вот вам еще одна правда. Вы бы не смогли ее снять». Верховная снисходительно посмотрела на меня. «Позвольте девушке выбрать мужчину себе по статусу. Вы ведь не хотите сделать ее несчастной». «И с кем она будет счастлива, по-вашему?» Раздражение стало слышно и в голосе. «С каким-нибудь не в меру наглым юнцом, как тот, что торчит возле вашего кабинета, прильнув к замочной скважине в надежде услышать тайны хозяев? Да как он вообще посмел прикоснуться к ней?» «Он это сделал по моему приказу». Мне уже ничего не хотелось слушать. Внутри поднялась ярость, сметая огненной волной все на своем пути. «Иса моя. Я не позволю никому встать между нами». Моего самоконтроля едва хватило на то, чтобы не сорваться в трансформацию. Такого со мной не случалось. Да никогда! Что происходит? Нужно как можно скорее разобраться. К счастью, долгие тренировки с лучшими учителями не прошли даром. «Приказать ведь могу и я», — произнес почти спокойно, поднимаясь. «Уверены, что хотите этого?» Ярость стала волной силы, и она запылала на коже огнем. Глаза Верховной сделались чуточку шире. Это единственное, что выдало ее страх. Вторая сущность не успокаивалась, и силу не удавалось втянуть обратно, как получалось раньше. Ее нужно было на что-то направить. Проблема в том, что огня, который пылал сейчас на моей коже, хватило бы на то, чтобы сжечь и Верховную Ведьму, и весь ее дом. Против него не было защиты. Если только леди Дерет не владеет драконьим щитом, конечно. Между мной и ведьмой появился огненный шар, который становился все больше. Поначалу я подумал бросить его в камин, но теперь было уже поздно. На этом этапе пламя было уже способно расплавить камни. А вот уголь мог бы мне пригодиться. Увидев на столе ведьмы стакан с графитовыми стилусами для письма, я втянул несколько штук в огненный шар. Не позабыл также наложить поверх пламени несколько щитов. Созидание требует гораздо больше сил, чем разрушение, и производит впечатление хорошее, а не плохое. Отцу вряд ли бы понравилось, если бы я запугал женщину, которая держит лучшую шпионскую сеть в стране. А вот переманить ее на свою сторону было бы неплохо. Сделаю ей несколько алмазов из графита. Это лучше, чем сжечь драконьим огнем ее дом. Наращивая внутри шара давление и увеличивая температуру, я был предельно сосредоточен. Малейшая ошибка могла стоить жизни людям в паре кварталов вокруг. Судя по выражению лица леди Дерет, она и не думала мешать. Продолжала с приоткрытым от изумления и страха ртом следить за моей работой. Давление воздуха внутри шара стало колоссальным, а жар еще усилился. Уже зная, что все получится, я позволил себе легкую усмешку. «Сила бывает разной, леди Дерет. Я уважаю вас, как человека, много сделавшего для нашей страны, но не становитесь у меня на пути. Иначе та сила, которая может пойти на благо, обернется против вас». Волна моей магии, завершив трансформацию элементов внутри шара, схлынула. Я понизил давление внутри щитов и убрал жар, а потом снял и щиты. На стол со звонким стуком упали несколько алмазов чистейшей воды. «Вы создали их на моих глазах!» — изумленно воскликнула Верховная. «Считайте это небольшой демонстрацией моего хорошего отношения. Думаю, мы оба не хотим, чтобы оно изменилось. Приятного вечера, леди Дерет». Чеканя шаг, я вышел из кабинета. К счастью, никто по пути мне не встретился. К счастью, для людей.